Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 299. Звонкий голос подруги доносится из другого мира, но не зовет умирать, а просит ждать смерти, как чудо. Короткая последняя строчка стихотворения вновь звучит знакомым ахматовским тоном. «Ну что ж, попробую!» Примечание Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 300. Найман часто пытался уговорить Ахматову не думать о смерти. 31 марта 1964 года она написала ему прекрасное письмо. «Теперь я окончательно убедилась, что все разговоры на эту тему гибельны, и обещаю никогда не заводить их. Мы просто будем жить, как Лир и Корделия в клетке. Переводить Леопарди и Тагора и верить друг другу». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 241. По-настоящему независимой Ахматова чувствовала себя только в Комарове. В 1965 году Лидия Чуковская так оценила обстановку в квартире Ахматовой на улице Ленина. Хотя в Ленинграде Союз писателей в писательском доме предоставил квартиру Ахматовой, не Пуниным, они, живя с нею, не считают себя обязанными создавать в этой квартире быт по ее образу и подобию, быт, соответствующий ее работе, ее болезни, ее праву, ее привычкам. Сколько бы они ни усердствовали, выдавая себя всюду за семью Ахматовой, это ложь, никакая они не семья. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Бродский рассказывал Соломону Волкову о том, как, обсуждая судьбу архивов Пастернака, он убедил Ахматову составить завещание, по которому Ирина Пунина становилась бы ее наследницей. Но это решение было принято до того, как из лагерей вернулся Лев Гумилев. По-видимому, таким было первое завещание. Ахматова оставляла все Пуниным, опасаясь, чтобы после ее смерти за барахлом не явилось домоуправление. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 16. Анна Андреевна собиралась изменить завещание. Даже написала об этом в одной из своих записных книжек. Она считала, что единственным наследником должен быть Лев Гумилев, ее сын. Однако эта запись не была заверена нотариусом и не имела юридической силы. Найман посоветовал ей обязательно обратиться к нотариусу. Ахматова разозлилась, но все же поехала с ним в контору. 29 апреля 1965 года, за год до смерти, она попросила его взять такси и съездить с ней к нотариусу. Нотариальная контора располагалась на улице Моисеенко. Оказалось, что нужно подняться на третий этаж по очень крутой лестнице. Найман знал, что врачи категорически запрещают Ахматовой физические нагрузки. Он предложил вернуться домой и вызвать нотариуса на дом. Ахматова все же стала медленно подниматься. Наверху она была так утомлена, что не могла писать. Под наблюдением нотариуса все записал Найман, а Анна Андреевна только поставила подпись. Когда вышли на улицу, она с тоской произнесла: О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Моди и уйти. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва, Вагриус, 1999, страница 17. К сожалению, в последние годы она почти не виделась с сыном. Частично это объяснялось тем, что Лев с головой ушел в работу. Он поставил перед собой задачу осмыслить историю Азии и Сибири, утвердить величие империи Чингисхана и гуннов. Книга, в которой он описывал свою евразийскую версию истории, была опубликована в 1961 году и сразу же подверглась ожесточенной критике. В журнале «Вестник древней истории» появилась статья, автор которой утверждал, что Лев Николаевич не читал источников, на которые ссылается, и не знаком с современной исторической литературой, посвященной Китаю и Японии. К счастью, заведующий библиотекой Эрмитажа Матвей Гуковский и директор Эрмитажа профессор Артамонов отстояли право ученого пользоваться имеющимися переводами. И, тем не менее, количество противников Гумилева не уменьшилось. Его вторая книга «Древние тюрки» была опубликована только в 1967 году, спустя год после смерти Ахматовой. В последние годы жизни Ахматова неожиданно для себя узнала, что ее слава стала мировой. 30 мая 1964 года в музее Маяковского состоялась церемония в честь 50-летия публикации «Чёток», а в 1965 году вышел большой сборник ее стихов. Генрих Бёль, читавший стихи Ахматовой в переводе, приехал к ней в Комарово, чтобы выразить свое восхищение. Ахматова продолжала переводить с разных языков. Она получила несколько престижных премий, и в том числе премию Этна Таормина и степень доктора в Оксфордском университете. Итальянскую литературную премию присуждало Европейское литературное сообщество. С этим важным событием Ахматову по телефону поздравили Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Отвечая на письмо о присуждении премии, Ахматова написала: «Известие, пришедшее ко мне из страны, которую я нежно любила всю жизнь, пролило луч света на мою работу». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990, том 2. Страница 251. Как обычно, оформление документов для выезда в Италию заняло несколько месяцев. Задержка поражала Ахматову. «Они что, думают, что я не вернусь? Что я для того здесь осталась, когда все уезжали? Для того прожила на этой земле всю и такую жизнь, чтобы сейчас все менять?» Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 159. Если вспомнить ужасное состояние здоровья Ахматовой и то, что она нуждалась в постоянной помощи даже для того, чтобы добраться из Ленинграда в Москву, становится ясно, что для поездки на Сицилию потребовалась немалая смелость. Ахматова хотела, чтобы ее сопровождала старинная подруга Нина Альшевская. Но во время гастролей в Минске она заболела. Сопровождать Ахматову вызвалась Ирина Пунина. Неожиданная болезнь подруги очень беспокоила Анну Андреевну. Она попросила Наймана немедленно вылететь в Минск, чтобы все выяснить.